Глава сороковая. Ренат. Чтоб я сдох! Моя башка раскалывается надвое. Клянусь, в ней сидит маленькая обезьянка и лупит в барабаны. Силой заставляю свою голову оторваться от подушки и, щурясь от солнца, оглядываюсь. Вчера я уснул на диване в зале. Моя квартира напоминает свалку. От количества бутылок, стоящих возле дивана, отец, вероятно, получил бы инфаркт. Он мусульманин, а мусульмане, как известно, не употребляют алкоголь. По крайней мере, он именно из тех, кто свято чтит это правило. Последние несколько дней прошли как в тумане. «Что я делал?» — наверняка спросите вы. «Бухал, опять бухал и снова бухал. Чудо, что я не впал в алкогольную кому. Я теряю Виолетту и ни хрена не могу с этим сделать. И если раньше ее сопротивление подстегивало меня, просыпался азарт, то сейчас вызывает глухую боль в груди и отчаяние. Хочется выйти, лезть на стены от безысходности». Девушка, от которой я без ума, не хочет иметь со мной ничего общего. Просто, блядь, прекрасно. Ладно, возможно, я это заслужил. Я признаю, что был тем еще мудаком, но я люблю ее. Сука, люблю, но понятия не имею, как доказать. Я, обычно не знающий отказов, не принимающий «нет» в качестве ответа, сейчас жую сопли, как девчонка. Что мне, мать вашу, нужно сделать? Позавчера я послал ей цветы. Гордячка их не приняла, ответила отказом курьеру. А вчера, когда я послал ей новый букет с трогательной запиской, прошла мимо курьера. Мне никогда не приходилось прилагать столько усилий, чтобы добиться женщину. Мне отказывали. Не часто, но был такой неприятный опыт. Однако я просто пожимал плечами и искал следующую. С Виолеттой мне не хочется не то что искать, а даже смотреть на других. Они все безликие, вешаются на шею, мечтая захомутать кошелек побольше. Такие же шлюхи, как и соседки Виолетты, которым, к слову, я запретил вообще появляться в тусовке. Теперь девочкам придется чего-то добиваться в своей жалкой жизни, а не просто ноги раздвигать. Эта лавочка закрыта. Я хочу положить весь мир к ногам Виолетты, но проблема, блядь, в том, что он ей нахрен не сдался. У нее своя жизнь. Что от меня хочет эта женщина? Я признал свою неправоту, что, уж будем откровенны, с моим паскудным характером уже чудо. Я задариваю цветами, устроил свидание. Иисус, Аллах и Шива, эта девушка сводит меня с ума. Неужели ей нужны эти сладкие речи? Это же полная хуйня, пардон за мой французский. За мужчину говорят его поступки, а мои поступки красноречивее всяких красивых словечек. Было бы мне похуй на нее, я бы точно не бегал за ней, как щенок за своей хозяйкой. Интрижка на пару месяцев. Так она считает. Виолетта действительно думает, что через пару месяцев я смогу ее отпустить. И уж она точно какая угодно, но неудобная. Удобные были до нее. Вдобавок ко всему этому пиздецу, отец оборвал мне телефон своими звонками. Каждый божий день старик промывает мне мозги. Бизнес, бизнес, бизнес. Это все, что его интересует. В жопу это все. Теперь я точно уверен, что не хочу жить на Востоке. И первые попытки уже предпринял. К слову, именно поэтому отец уже с самого утра звонил мне 5 раз. К счастью, смарт у меня на беззвучном. Приняв душ и приведя себя в относительный порядок, я выкидываю бутылки в мусорку. По привычке набираю Виолетту, но она вне зоны доступа сети. Чтоб меня. Упрямая девчонка. И я попадаю на этот грёбаный автоответчик с тех самых пор, как мы вернулись домой. Уже хочу положить телефон, как звонит Амир. А ему-то что нужно? С неохотой все же принимаю звонок. В конце концов, я не могу вечно прятаться от этой проклятой семейки. Я слушаю. Сухо отвечаю. «Брат, ты что творишь?» Без лишних приветствий начинает Амир. «Ты в своем уме? Отец в ярости?» «Значит, ему придется смириться». Не впечатлившись, хмыкаю. «Ты хочешь начать работать с европейцами? Зачем? Ты понимаешь, что это совершенно новый рынок?» «Я прекрасно понимаю. Я делаю то, что считаю нужным. Нам давно пора расширяться. Отец зря проигнорировал 2 года назад это предложение». «Тебе все равно нужно наше согласие. Без него ты не откроешь новый филиал. И кто, по-твоему, будет этим заниматься? Ты же знаешь, что мы не пускаем в свое дело чужих. Это семейное дело». «Кто будет заниматься? Разве не ясно?» «Я», — уверенно изрекаю, — «я буду этим заниматься». «Ты должен быть здесь». «Нет, не должен», — настаиваю на своем. «Отец хочет, чтобы бизнес процветал. Вскоре его новая жена забеременеет и родит ему наследника. В крайнем случае, этим можешь заняться ты». «Но я не...» «Ты не сын, но ты больше понимаешь в Востоке, чем я. Тебя больше уважают, а меня будут уважать тут. Мы будем работать и расширяться, и я буду появляться на всех важных собраниях на Востоке, буду присутствовать на сделках, но управлять филиалом здесь». «Он не пойдет на это». «Это мы еще посмотрим», — решительно заявляю. До меня доносится тяжелый вздох Амира. «К чему этот спектакль? Как будто он не рад моей затее. Он давно хочет возглавлять компанию, и я ему как кость в горле». «Разумеется, Амир никогда бы не пошел против воли своего дяди. Однако я чужак, и это всем известно». «Как давно ты это задумал?» «По правде говоря, совсем недавно. Мне поступало предложение от европейцев очень давно. Так сказать, чтобы я повлиял на шейха. Однако меня это не интересовало». «Почему?» «Потому что я сам не знал, чего хотел. Сейчас же я как никогда понимаю, что пусть у меня и взбалмошный характер, и парень я горячих кровей, но Восток не мой дом. Меня и раньше посещала эта идея, но мимолетом. Сейчас же я точно понимаю, чего хочу». «А нет, пусть тогда катятся к чертовой матери, но марионеткой я не буду». «Не так давно, как ты думаешь. Ты со мной?» Амир долго молчит, вероятно, оценивает риски, а потом все же произносит. «Можешь рассчитывать на мою поддержку. Если ты уговоришь шейха, то всем будет лучше». «Я тоже так думаю». Мы еще некоторое время обсуждаем детали, а потом прощаемся. Вообще-то для человека, который всего полчаса назад страдал от похмелья, соображаю я вполне неплохо. Я отвечаю на несколько электронных писем по работе, прежде чем меня застает еще один звонок. «Босс, тут ваша девушка на вокзале, похоже, куда-то уезжает». «Что, блядь, уезжает?» «И да, я за ней слежу. И что, кто меня осудит? Сама она запретила к ней приближаться, но это не значит, что я собираюсь оставить Виолетту в покое. Пробей, куда собралась, и сообщи». «Куда это мои красивые глазки намылились? Интересно мне знать».